Толанд, рассуждая об одном знаменитом роялистском подлоге XIX века, писал, цитата, «Начав серьезно размышлять о том, как все это могло произойти в нашем обществе в эпоху высокой учености и образованности, когда обе, в скобках враждующие Владимиров, партии так зорко наблюдали за действиями противника, я перестал удивляться тому, что многие произведения, неправильно приписываемые Христу, в скобках «Письмо Авгару» и прочее, Владимиров, апостолам и иным великим людям, появлялись в эпоху первоначального христианства, когда так было важно, чтобы этим произведениям поверили, когда обман был общим явлением, не возбуждавшим ни в ком протеста, когда и взаимное общение людей было не так развито, как теперь, и когда вся земля окутана была мглою суеверия. Наоборот, я начинаю думать, что и до сих пор не обнаружена еще подложность многих книг вследствие отдаленности эпохи, смерти заинтересованных лиц и гибели памятников, которые могли бы обнаружить истину. Необходимо помнить также и то, что слабейшие партии подвергались большей опасности, когда им удавалось раскрыть хотя бы и вполне очевидные козни своих противников, и что господствующая партия неизменно сжигала и иным способом истребляла книги, которые ей не нравились. Цитируется по Штраус «Жизнь Иисуса», перевод с немецкого. Цитата. Именно ближайшее столетие, до и после Рождества Христова, вторит Толанду другой немецкий исследователь Штраус. Примечание. Штраус – профессиональный немецкий теолог. В 1835-36 годах опубликовал свой главный труд «Жизнь Иисуса», оказавший заметное влияние на современников. Представляют собой настоящую эпоху расцвета подлогов, и именно древнейшие христиане, притом не только люди необразованные, но и ученые отцы церкви, отличались наибольшим легковерием в деле признания явно подтасованных письмен. Даже Иероним, когда на него самого посыпались от братьев обвинения в подделках перевода, в письме от 396 года не преминул с горечью отметить своеобразную нечистоплотность духовенства его времени. Цитата. «Что защищают законы общества, что соблюдают враги, что свято среди войн и мечей, то в пренебрежении у монахов и священнослужителей Христовых». Письмо к Паммахию, 3. Чтобы быть вполне уверенным в истинности первоисточника, необходимо условиться относительно того, что следует понимать под, в кавычках, «свидетельством», устанавливающим принадлежность данного произведения соответствующему имени, даже если мы и признаем реальность существования как самого искомого труда, так и некоего лица, объявленного его автором. Штраус пишет, что при сомнениях относительно того или иного авторства, цитата, «мы вспоминаем, что нередко труды выходят в свет под псевдонимом, и что анонимные сочинения часто приписываются лицам, которые их не писали. Если после смерти автора выходит книга, помеченная его именем, но не ему принадлежащая, то он уже не может протестовать, а будут ли протестовать другие, это зависит от случайности. Если к нам по традиции дошло какое-нибудь древнее сочинение, помеченное определенным именем, то сущность дела от этого не меняется. Подлинность такого сочинения будет удостоверена лишь тогда, когда в скобках установленных Владимиров подлинных записках самого автора или его современников, притом таких, которые действительно могли иметь требуемые сведения, прямо заявлено, что книга написана данным лицом. Только в том случае, если близкий автору современник приведет цитату из сочинений другого лица, о котором идет речь, свидетельство приобретает ту степень благонадежности, какая вообще мыслима в подобных обстоятельствах. Нельзя считать надежным свидетельством заявление какого-нибудь современного или позднейшего писателя о том, что данный автор написал книгу под таким-то заглавием и такого-то содержания, если он не приведет цитату, которую можно было бы найти в указанном сочинении. Далее Штраус приводит известные примеры подлогов II века до нашей эры, III века нашей эры. Например, так как в деле измышления Севиллиных прорицаний, кроме евреев, участвовали также христиане, то в споре с первыми последние скоро увидели себя вынужденными подделать греческий перевод Ветхого Завета «Септуагинту» Владимиров, дабы заручиться доказательными цитатами против евреев. Путем всевозможных вставок и приписок им удалось внести крест Христов в псалмы, повесть о сошествии Христа в ад, в книгу Иеремии, и когда евреи стали возражать, что в их текстах цитируемых мест не имеется, и что христиане, вероятно, сами выдумали их, то отцы церкви с большой наглостью или наивностью стали обвинять евреев в том, что они обманным образом выбросили эти места из своих текстов Библии. Весьма ярким примером легкости, с которой в те времена выдавалось и признавалось за достоверное решительно все, что только служило целям христианской пропаганды, может служить послание Христа к царю Эдесскому Авгару, которое Евсевий извлек, будто бы, из Эдесского архива. И этот-то Евсевий, отец истории христианской церкви, является одним из главных авторитетов, на показаниях которых утверждается уверенность наша в подлинности Евангелий. Примечание Штраус «Жизнь Иисуса», перевод с немецкого.